Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию пасхальный выпуск музыкально-поэтической радиопрограммы. Был день, ужасный день, когда обрызганный кровью деревянный крест был воздвигнут на холме. Солнце померкло уже в обед, и вот казненный, громко возгласив, уронил голову на грудь. Кто-то воскликнул: «Он умер!» Грубые римские воины, игроки у подножия креста и те, которые пригвоздили его дрожащие от слабости руки и судорожно подергивающиеся ноги ко кресту, те, чей ум был таким же мутным, как воды текущего вблизи ручья, уносящего из города нечистоты, тоже воскликнули: «Он умер!» Любопытная толпа, не осознающая всей вечной ценности происходящего, тоже кричала: «Он умер!» Трусливый, нерешительный Пилат, упустивший возможность сблизиться с ним, но позволив личным интересам помутить свою совесть настолько, что отдал предпочтение дружбе с кесарем в ущерб дружбе с вечным царем, спрашивал сотника: «Давно ли умер казненный?» Самоуверенные старейшины, неоднократно названные Иисусом лицемерами, осудили его на смерть и теперь тоже восклицали: «Он умер!» Прохожие, о которых евангелист Матфей пишет, что они злословили его и кивали головами, тоже восклицали: «Он умер!» Самоправедные фарисеи, злорадно торжествуя победу, кричали: «Он умер!» Стоящая у креста Мария выдавала свое горе только текущими по щекам слезами и тоже повторяла: «Он умер!» А истина стоит пока в венце терновом. Толпа же смотрит свысока, смеясь над словом. Стекает ручейками кровь, не счесть ударов. Шипы вонзаются в любовь, а не в вораву. И сребреники пальцы жгут Иуде в храме. Предатель завершил свой путь между ветвями. Куда-то Петр спешит в слезах. О чем он плачет? Пронзил его кольчугу страх и неудача. В Синедрионе Никодим весьма встревожен. Помочь Христу? Как он один крик превозможет? И в городе звучит святом: «Достоин казни! Скорей на крест его, а то испортим праздник!» И поглотила жадно твердь святое семя. «Трагедия, ты скажешь?» Нет, путь воскресенья. В доме Закхея в Иерихоне стояла черная тень, брошенная не ночью, а мыслью о том, что тот, кто принес спасение его дому, ныне мертв. В Наине все с тяжелым сердцем думали о том, кто не так давно прервал похоронную процессию и возвратил мертвого сына живым его овдовевшей матери. Мысль, что он умер, смущала и печалила всех. Исцеленный в купальне Вифезда тоже рыдал, узнав о смерти своего исцелителя. 38 лет лежал он больной, расслабленный, и никто не мог помочь ему. Приход туда Спасителя изменил все, но вот теперь он мертв. Плачущих по Иисусу было много. Печалился и плакал Иаир при воспоминании о том, как ныне умерший Иисус воскресил его доченьку. Не мог сдержать слез человек с исцеленной рукой, которая до прикосновения к ней Иисуса висела как плеть, высохшая и непригодная. Бывший глухой, исцеленный Господом, думал о том, чьи уши, по его мнению, теперь уже никогда не будут слышать вопли нуждающихся в исцелении. Прощенная женщина, взятая в прелюбодеянии, горько сокрушалась о смерти того, кто даровал ей новую жизнь. Исцеленный немой не мог примириться с мыслью, что дивного целителя нет больше в живых. Исцеленные от своей ужасной болезни прокаженные открыто плакали. Ведь это он возвратил их к семьям, родителям, женам и детям, которых они, наконец, смогли обнять и прижать к груди. В Вифании, в доме Марии, Марфы и Лазаря, не видно было света, как будто кто-то сорвал с неба солнце, потому что тот, кто воскресил их брата, теперь мертв. И кто знает, в далеких краях Тира и Сидона не плакала ли женщина-хананьянка, когда узнала о смерти того, кто исцелил ее дочь. Умер и погребен. И все же настал день, когда он снова получил свою власть, свои подвергнутые сомнению права, возвратил влиятельность и величие. Перед очами злонравных врагов он восстал из гроба. И 40 дней являлся сотням людей. Он разрушил их сговор, лишил силы все их старания, предав позору и посмеянию все их слепое зло и жестокость. Святая ночь-то нам дарована от Бога, в которую Христос, Спаситель наш, воскрес. И светом озарилась горняя дорога, ведущая из тьмы греховной до небес. Разрушен ад, низложена держава смерти, святая истина навек утверждена. В Христовой Церкви на Евангельском Завете к спасению грешников без серебра дана. Бессильна смерть, никчемным стало осуждение суровых, дерзких и блуждающих судей. Христос воскрес, и это факт, не заблуждение, не ложь, не вымысел обманутых людей. Но стало радостным девизом это слово, произнесенное посланником небес, скорбящим узникам и матерям, и вдовам, неутомимым воинам, Христос воскрес! Ликуйте, юноши, ликуйте, старцы, дети, несите в мир греха спасительную весть. Сегодня всем привет пасхальный, всем на свете! Христос воскрес! Вовек хвала Ему и честь! Thank you. Пришла весна, и под аккорд сонета укрыла мир цветастым покрывалом. А над планетой радуга завета. О, смерть! Скажи, скажи, где твое жало? Повсюду слышно птичье щебетанье, резвится солнце в звонких водах вешних. Мне в этот день от вечного скитанья свободу подарил Иисус воскресший. Сливается с янтарным небосводом гимн о любви Спасителя безмерной. Голгофа — это счастье и свобода. Это восторг души моей бессмертной. Голгофа — это жертва искупления, и рвутся в страхе злые путы рабства. А в сердце праздник, праздник обновления, и благодать, и торжество, и Пасха. Легли на землю бархатные тени, ликует у креста прощенный грешник, и я склоняю перед тобой колени, мой царь, мой Бог, учитель мой воскресший. Пасхальный ветер наполняет груди. Грядет Мессия в царственном величии. Нет, вы пойдите на Голгофу, люди, и познакомьтесь там с Иисусом лично. Смерть на Голгофе, подвиг Иисусу, день воскресения. Он жив, и камня нет у входа. Иисус воскрес и дал тебе свободу. Он жив, Отец, Учитель, Пастырь, Врач. Ты над гробницею пустой, не плачь. Ты оглянись, увидишь, как Мария воскресшего. Он знает твое имя. Склонись к ногам Иисуса, о мой друг, и ты узнаешь силу Божьих рук. И в новом сердце сотворит обитель для духа своего живой Спаситель. Ты будешь петь воскресшую душой и скажешь, как с Иисусом хорошо. Он жив, Господь распятый и воскресший. К Нему за милостью приходит грешник в лохмотьях жалких, и Христа любовь освобождает душу от оков. Он жив, и над землей и небом властен, и знать Христа живого — это счастье. Воскресший Иисус на небесах, но на земле творит Он чудеса. Он жив, источник жизни и блаженства, любовь и сила, мир и совершенство. Такой прекрасный, близкий и родной Господь и Бог наш — Иисус живой. Дорогие друзья, только что вы прослушали пасхальный выпуск музыкально-поэтической радиопрограммы. Thank you.